Глава 32. Вот слово, которое было Иеремии от Господа в 10-й год правления Сидекии, царя Иудеи. Это был 18-й год правления Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, а пророк Иеремия был заключен на дворе стражи при дворце царя Иудеи. Сидекия, царь Иудеи, заключил туда Иеремию, сказав ему: «Зачем ты так пророчествуешь? Ты говоришь: так говорит Господь, я отдам этот город в руки царя Вавилонского, царь захватит город. Не спасется от рук халдеев и Сидекии, царь Иудеи, попадет он в руки царя Вавилонского, будет говорить с ним лицом к лицу, глаза в глаза. Царь уведет Сидекию в Вавилон, и останется там Сидекия, пока я не позабочусь о нем, говорит Господь. Ибо вы сразитесь с халдеями, но не победите». Иеремия ответил: «Было мне слово Господа. Придет к тебе Ханамел, сын твоего дяди Шалума, и скажет: купи мое поле возле Анатота, ведь ты обязан выкупить его и приобрести. И вот, как и сказал Господь, пришел ко мне на двор стражи Ханамел, сын моего дяди, и сказал: купи мое поле возле Анатота, в земле Вениаминовой, ведь ты обязан владеть им, ты должен его выкупить. Купи же его». И понял я, что это воля Господа. Я купил у Ханамела, сына моего дяди, поле возле Анатота. Я отвесил Ханамелу серебро, 17 шекелей серебра. Я сделал запись в купчи, поставил печать, призвал свидетелей и отвесил серебро на весах. Я взял эту купчу, запечатанную запись и незапечатанную, и передал ее Баруху, сыну Нерии, сына Махсии, на глазах у Ханамела, сына моего дяди, на глазах у свидетелей, сделавших запись в купчей, на глазах у всех иудеев, находившихся на дворе стражи. У них на глазах я дал Баруху такое повеление: так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Возьмите эту купчу, запечатанную записью и незапечатанную, и положите в глиняный сосуд, чтобы хранилась она долгое время. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля: еще будут на этой земле покупать дома, поля и виноградники. Я отдал купчу Баруху, сыну Нерии, и стал молиться Господу: «О Господи Боже, Ты создал небо и землю силой Своей великой, рукой простертой, все для Тебя возможно. Тысячам людей творишь Ты милость, за грех отцов караешь потомков. О Бог великий и могучий! Его имя — Господь воинств. Велик Его замысел, деяния бесчисленны. Глаза Твои видят все пути людские, и каждому Ты воздаешь за его путь по плодам дел его. Ты явил знамения и чудеса в Египте, являешь их до сих пор и в Израиле, и среди всех людей. Ты сотворил себе имя, которое у Тебя ныне. Ты вывел народ свой Израиль из Египта знамениями и чудесами, рукой могучей, десницей простертой, великим ужасом. Ты дал им эту землю, о которой клялся их отцам, обещая даровать ее, землю, текущую молоком и медом. И пришли они, завладели ею. Но голосу твоему они не повиновались, по закону твоему не жили. То, что ты заповедал им делать, они не делали, и ты послал им все эти беды. Вот, осадные насыпи достигли города, и будет он захвачен, будет отдан этот город в руки халдеев, которые его осадили. Падет он от меча, от голода и мора. То, что ты предрек, свершилось, и теперь ты смотришь на это. Ты, Господи Боже, велишь мне: купи себе поле за серебро, призови свидетелей. Но ведь этот город будет отдан в руки халдеев». И было Иеремии слово Господа: «Я, Господь, Бог всего живого. Разве есть невозможное для меня? Так говорит Господь. Я отдам этот город в руки халдеев, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского. Царь захватит город. Халдеи, что осаждают город, войдут в него и предадут его огню. Сожгут город, сожгут дома, где на крышах воскуряли Ваалу и совершали возлияние богам иным, меня гневили. ибо сыны Израиля и сыны Иуды с юных лет творили лишь то, что мне ненавистно, лишь гневили меня сыны Израиля делами своими, говорит Господь. Этот город вызвал мою ярость и гнев со дня основания своего и до ныне. Потому я отвергну его за все зло, которое совершали сыны Израиля и сыны Иуды, вызывая мой гнев. Сами они, и цари их, их вельможи, священники и пророки, люди иудеи, жители Иерусалима. Не лицом ко мне они повернулись, а спиною. Я учил их, учил снова и снова, но они не слушали, не принимали наставления. Мерзости свои они поставили в храме, который именем моим осенен, и храм этот осквернили. Построили они капище Ваалу в долине Бен-Хинном, чтобы отдавать Молоху своих сыновей и дочерей. Я не заповедовал им этого. Сердцу моему не угодно, чтобы творилась эта мерзость. Из-за нее погрязла в грехе Иудея. Но так говорит Господь, Бог Израиля, об этом городе, о котором вы говорите, что отдан он в руки царя Вавилонского, обречен на меч, голод и мор. Я соберу их из всех стран, куда я изгнал их, в гневе и ярости, в негодовании великом, и верну их на это место, и дам им жизнь безмятежную. Они будут моим народом, я буду их Богом. Я дам им сердце единое и путь единый, чтобы во все дни они боялись меня на благо себе и своим потомкам. Я заключу с ними вечный договор, не отвернусь от них, не перестану творить им благо. Я вложу в их сердца страх предо мною, чтобы они от меня не отступили. Всем сердцем моим, всей моей душою я буду радоваться им, буду творить им благо, воистину насажу их на этой земле. Ибо так говорит Господь: я послал этому народу великое зло, но я пошлю им и благо, которое я предрекаю им ныне. И будут покупать поля на этой земле, о которой вы говорите, что она пустыня, что нет на ней ни человека, ни зверя, что отдана она в руки халдеев. Здесь будут покупать поля за серебро, будут делать запись в свитке, ставить печать, призывать свидетелей, и в земле Вениаминовой, и вокруг Иерусалима, во всех городах Иудеи, и в городах Горы, в городах Шефелы, и в городах Негева, ибо я верну их из плена, говорит Господь.